Глава четвертая. «Зачем я это сказала?» Салли прижала к глазам салфетку, а когда отняла руку, размазанные лиловатые тени и потекшая тушь создали иллюзию красочных синяков на расстроенном личике. Все сгрудились вокруг нее, даже Лаем, изумленной выходкой жены, которая всегда отличалась редким самообладанием. Мистер Бодикот, тоже ошарашенный, спровоцированный им реакцией обычно миролюбивой миссис Касвелл, в некоторой тревоге ретировался в свой собственный дом. «Не волнуйся», — уговаривала ее Мередит. «Все мы говорим нечто подобное время от времени. Ты просто не в себе». «Знаю. День был жуткий, и последней каплей стала угроза обратиться из закос в общество защиты животных. Я их люблю, Лаем тоже. Поэтому глупо писать письма, обвиняя его в жестоком обращении с биглями в лаборатории. Но Бодикот не держит коз в загоне, как положено. Однажды козел подошел прямо к дому, и Лаем прогнал его, бросив камень». «Ты же не хотел попасть, правда?» «Промахнулся», — буркнул Лаем. «Но ведь на самом деле попасть не старался?» «Знаю, что не старался. Старик Бодикот страшно упрямый. Ничего понять не хочет. Очень сильно меня испугал, когда вошел без спроса. Хотя все равно не надо было с ним так говорить. Я хотела его уязвить». «Непозволительно желать смерти глубокому старику, но я хотела причинить ему боль. Из подсознания выплыло самое страшное, что можно придумать». «Все так делают в стрессовом состоянии», — повторила Мередит. «Говорят, не думая, оскорбляют». «По-моему, — вступил Алан Маркби, — с миссис Касвелл на один день достаточно». «Если разрешите, я завтра опять загляну или кто-то другой. Поговорим подробнее об анонимных письмах, доктор Касвелл. Проверьте, может, одно случайно где-нибудь завалялось. Постарайтесь вспомнить все, что сможете. Текст напечатан, написан от руки, составлен из наклеенных слов, вырезанных из газеты. Бумага дешевая, линованная, для пишущей машинки или для принтера, дорогая пища. Конверты конторские коричневые, белые почтовые, длинные или квадратные. Запечатаны самостоятельно?» «Господи помилуй!» – вскричал Лаем. «Неужели я должен все это помнить?» «На листок наклеены вырезки из газеты, адрес написан от руки печатными буквами. Конверт обыкновенный. Можно определить газету по шрифту и бумаге. Постарайтесь припомнить точные выражения и запишите». Лаем застонал, но суперинтендент безжалостно продолжал. «И штемпели вспомните, любую примету, даже ничтожную». «Зачем все это, если я...» «Да вы и сами знаете, кто это сделал». Голос раскатился по маленькой гостиной. «Защитники животных, те, которые в прошлом году вломились в лабораторию и пытались выпустить бигли из клеток. Могу заверить, если бы удалось, им бы не поздоровилось. У бигли очень острые зубы». «Надеюсь, ты на себе испробовал», — подумала Мередит, но удержалась, не высказалась вслух. «Возможно, хотя напавшая на лабораторию группировка, безусловно, не единственная в округе». Алан задумчиво разглядывал Лаема. «Я не принимал участия в расследовании того случая и пока не имел возможности просмотреть досье. Доктор Касвелл, вы сильно рассержены, но ваше поведение кажется мне не совсем последовательным. В прошлом году на вашу лабораторию совершили налет. В последнее время вы получали оскорбительные письма и никому ничего не сказали. По крайней мере, должны были сообразить, что члены группировки знают ваш домашний адрес, как заметила ваша жена. Сегодня приходит посылка с бомбой, от которой пострадала миссис Касвелл. Жизненно важно как можно скорее найти виновных. Для этого нам нужна ваша помощь. Грубо говоря, сегодня мы впустую потратили время». «Налет на лабораторию был год назад», — заявил Лаем, защищаясь. «Я об этом успел позабыть, когда письма начали приходить». «Неужели забыли?» – недоверчиво переспросил Алан. «Из головы выбросил», – выпалил Лайм. «Меня хотят выбить из колеи. Тогда лучше всего не обращать внимания. Если бы я позволил сбивать меня с толку каждому сумасшедшему в лыжной маске, который считает себя вправе расколотить дорогостоящее лабораторное оборудование и испортить эксперимент, длившийся несколько месяцев, то не добился бы и половины того, что сделал». Спохватившись, он добавил: «Не один, конечно, вся команда, работавшая над проектом». Натянутый тон при упоминании о коллегах, по мнению Мередит, красноречивее всего свидетельствовал о его отношении к ним. Судя по мимолетной иронической усмешке, Алан тоже так думает. «Мы побеседуем с вашими коллегами. Кто-нибудь из них тоже мог получать подметные письма. Возможно, они их сохранили». На этот раз Маркби не сдержал сарказма. Лайм вспыхнул, но к его огромному облегчению суперинтендент поднялся, собравшись уходить. «Надеюсь, если еще что-то придет, вы немедленно сообщите и сохраните послание». «Конечно», – пробормотал Лайм. «Постарайтесь хорошенько поспать, миссис Касвелл», – мягко посоветовал Алан. «Если будет болеть голова или возникнет недомогание, вызывайте врача». Он взглянул на Мередит. «Я загляну к соседу, быстро перемолвлю словечком. Вы здесь останетесь?» «Скоро уеду. Пробуду у мистера Бодикота минут 20». Она уловила подтекст. «Хорошо». Маркби направился к соседнему коттеджу. За плотно задернутыми шторами в комнате горел свет. Он громко постучал и крикнул: «Мистер Бодикот, это суперинтендент!» Свет вспыхнул в крошечной прихожей, пробившись сквозь грязное оконце фрамугу над дверью. Зашаркали шаги, звякнула цепочка, в щели показалось старческое лицо. «А, вы!» Бодикот снял цепочку, неохотно впустил визитера. «Тут обождите минуточку». Маркби проследил, как старик вновь накинул цепочку, с удивительной скоростью присеменил обратно в гостиную, закрыл за собой дверь, изолировав суперинтендента в узком коридоре. Алан огляделся, скорчив гримасу. Ковер лысый. На разнообразных крючках у подножия рахитичной лестницы висит поношенная верхняя одежда. В дальнем конце коридора, за открытой дверью, видна неприбранная темная кухня. Среди множества запахов можно узнать жареный лук и нечто вроде пойла из отрубей. Значит, Бодикот сам готовит себе и козам, которые едят в том же месте и, скорее всего, в то же время. Неудивительно, если пользуются одной посудой. Должно быть, крепкое сложение и давняя привычка уберегают старика от пищевого отравления. Мистер Бодикот не спешил, Маркби навострил уши. Кажется, шуршит бумага, задвигается ящик, тихо щелкает ключ. Через минуту явился хозяин. «Теперь проходите». «Спасибо». Маркби шагнул в комнатушку. Хотя комнатка в точности соответствовала гостиной в соседнем доме, откуда он только что вышел, первое общее впечатление было совсем другое. Стены годами не перекрашивались, дым из открытой топки камина затянул обои желтовато-коричневой пленкой. Воздух спертый, но запах лучше, чем в коридоре. По крайней мере, пойлом не пахнет. Принюхавшись, Маркби учуял другой запах, но даже со своим тонким чутьем не узнал его. Слабый, но в сильной концентрации наверняка ядовитый и едкий. Напоминает о лошадях. Лошади тоже животные, как козы. Вполне возможно, что здесь все пропитано козьим запахом, который старик приносит на одежде. Суперинтендент огляделся в поисках стула. Мебель расшатанная, хотя в целом вполне комфортабельная. Посреди дубового обеденного стола чисто вытерто небольшое местечко. Любопытный взгляд скользнул дальше. Полки заставлены безделушками и предметами практического назначения. На буфете фотографии и рисунки сепии почтенного возраста. Молодая женщина, затянутая в корсет, в широкополой шляпе и некогда модном костюме с боа из перьев, вероятно, мать старика. Внезапно что-то бросилось в глаза. Качавшаяся цепочка ключика в замке верхнего левого ящика поведала свою историю. Не обязательно быть детективом, чтобы путем дедукции сделать вывод. Бодикот что-то просматривал или трудился над чем-то разложенным на столе. Не желая, чтобы гость это видел, он поспешно собрал работу и запер в ящике. Наверняка внимательно огляделся, не осталось ли чего на виду. Что ему прятать? «Можно сесть?» – вежливо спросил суперинтендент. Бодикот кивнул, и оба уселись в кресло у камина лицом друг к другу. Угли трещали, выбрасывая желтое пламя. На Алана внезапно нахлынула ностальгия. Навещая в детстве стариков, он всегда оказывался именно в такой обстановке. Маленькие, душные, заставленные гостиные, мерцающие в камине огонь отражаются в медной обшивке. Всевозможные фарфоровые статуэтки, порой старая собака или столь же старая кошка. Бодикот домашних животных не держит. «Ну, откуда столько шуму, а?» Ладони лежат на коленях. Распухшие от ревматизма костяшки выпячиваются под тонкой пергаментной кожей миниатюрными горными хребтами. Но руки еще сильные, мужские, рабочие. Суперинтенденту нелегко запудрить мозги. «Как я понимаю, утром к вам заходил полицейский с сообщением о несчастном случае на кухне у миссис Касвелл». «Точно. И спросил, получал ли я почту». «Племянница Морин как раз рождественский подарок прислала, а он его забрал». Тон возмущенно повысился. «Молоденький парнишка. Спросил, распечатана ли посылка, я сказал нет, и он ее унес». «Ради предосторожности, ее исследуют и непременно вернут. Вы наверняка уже знаете, что в соседнем доме взорвалась присланная по почте бомба». «Бомба?» – с крайним недоверием переспросил старик. «До приезда сюда этих Касвеллов бомбы в Касл-Дарси не присылали. Вы наверняка слышали взрыв в соседнем доме». «Доложу вам, чуть из кожи не выскочил», – мрачно проворчал Бодикот. «Но не поторопились к коттеджу посмотреть, что случилось. Не пострадал ли кто? Не надо ли помочь? Вы не любопытны? Только недавно пошли расспрашивать?» «Я вам скажу, что сделал». На суперинтендента уставились выцветшие недружелюбные глазки. «Джаспера пошел проведать». «Кто такой Джаспер?» «До сих пор никто не упоминал никакого Джаспера». «Мой козел. Я его во двор выпустил. Животное ценное. А тот самый Касвелл хотел его покалечить. Камнями бросал, как я уже рассказывал». «Видно, козел станет фигурантом следствия, хочешь не хочешь. Заметили время, когда это было?» «Во время завтрака. Незадолго до этого я козла выпустил. Козочек в мороз не стал выпускать. За ними уход нужен. Некоторые думают, будто не нужен. А Джаспер не любит сидеть в заперти целый день. Если хотите знать точно час и минуту, не могу сказать. Скажу только сразу после приезда почтальонши. Очень славная девочка. Приблизительно через 15-20 минут после ее прихода ко мне влетела ракета, стекло зазвенело». «Значит, пошли посмотреть на козла, а потом...» Бодикот замялся, снял с колен руки, нагнулся, схватил кочергу, пошуровал в топке. Угли рассыпались с шипением и треском. «Помогите-ка», — сказал он. «Возьмите щипцы, подкиньте пару кусков угля из ведерка у вас под ногами». Маркби выполнил распоряжение. Когда снова уселся, Бодикот уже собрался с мыслями, слегка сцепив пальцы. Маневр дал достаточно времени, чтобы обдумать версию и изложить в нужном русле. Алан это понял и огорчился, что старик с такой легкостью перехватил инициативу. убедился, что Джаспер в порядке, и снова пошел к своей задней двери. Потом решил посмотреть, что стряслось у соседей. Не знал только, как примут. Видели, как сейчас встретили? Осыпали угрозами. Одну дыру в изгороде я заткнул спинкой от старой латунной кровати. Получилась как бы калитка, если вы меня понимаете. Я просто толкнул ее и пошел по саду к черному ходу. Смотрю, кухонное окно разбито, оттуда дым валит. Бодикот помолчал. Внутрь не мог заглянуть. Там темно было. Пошел к новой боковой пристройке. Посмотрел в окно. На письменном столе сплошные бумаги и прочее. Самого его не было. Горел экран, вроде телевизора. На нем одни слова. Потом услыхал, он кричит на нее, а она на него. Где они были? Насколько понимаю, на кухне, только из-за дыма ничего не было видно. Вроде все целы, раз орут друг на друга. Пока я там стоял, он в кабинет вернулся. Не заметил меня за окном. Закурил, что меня поразило. Я же думал, газ потек. Кто же курит, когда газ течет? Потом с облегчением понял. Курит, значит, не газ. Иначе мне надо было бы съезжать из дома, пока не починят. Старик сообразительный и наблюдательный, признал Аллан. Оказался лучшим свидетелем, чем ожидалось. Конечно, если говорит правду. Потом он подошел к той штуке вроде телевизора. «Компьютеру?» – подсказал Маркби. «Вроде так. Сел и начал печатать, как на машинке». Маркби опешил. «Снова взялся за работу? Когда на кухне дым, окно выбито, а жена в шоке?» Бодикот подумал. «Может, хотел что-то срочно доделать? Сначала ведь делаешь самое главное, правда? Я, например, побежал к старине Джасперу, а Касвелл к своей машинке. Возможно, хотел сохранить важные данные. Тем не менее, поразительно, что даже в такой момент думал прежде всего о книге. Или Бодикот на свой деревенский лад нащупал самое главное в человеческой психологии? Что-то всплыло в памяти, и суперинтендент, отвлекшись на погоню за мыслью, вслух пробормотал. При пожаре замужняя женщина первым делом хватает ребенка, а не замужняя – шкатулку с драгоценностями. Бодикот ухмыльнулся и неожиданно вымолвил. «Шерлок Холмс, скандал в Богемии. Не очень мне нравится. Самое лучшее – знак четырех. Кажется, у старика есть способ отвлекать собеседника. Любите хорошие книжки, мистер Бодикот?» «Ох!» – удовлетворенно вздохнул старик. «Хорошие люблю. Только сейчас не пишут хороших рассказов, какие я читал в детстве». Хорошие были рассказы про Секстона Блейка и про доктора Фуманчу. Сосед тоже хвастает, будто книгу пишет. Поклянусь, никогда не напишет ничего такого, как «39 шагов» или «Загадка песков». В моей библиотеке все есть. Он кивнул в другой конец комнаты, где Маркби увидел в тени, отчасти загороженной спинкой его кресла, книжный шкаф, набитый увесистыми томами. Страшно хотелось встать и посмотреть, но он с усилием вернулся к насущной проблеме. Насколько мне известно, мистер Касвелл работает не над романом, а над научным трудом. Разве не знаете? «Ни над чем он не работает», — объявил Бодикот. «Сидит целыми днями и клацает на машинке. Жена почти каждый день уезжает. Не каждый, видно, на полставки работает». И вы не имеете никакого понятия, чем занимается мистер Касвелл. Я говорю, ничем он не занимается, а еще себя доктором называет. У доктора должны быть пациенты. Он не совсем такой доктор. А какой? Воинственно спросил Бодикот, либо не зная, либо не выдавая, что знает специальность Лайема Касвелла. Вам не нравится доктор Касвелл? Нет. Выцветшие глазки устремились на собеседника. «Никакой закон не приказывает, чтобы он мне нравился. Правда?» Маркби отвечать отказался, стараясь глубже проникнуть в душу старика. Кажется, у вас были ссоры с соседями из-за коз». Бодикот прокашлялся. «С их стороны, может быть, не с моей. Не я первый начал. Да, у меня козы. Старушка, которая раньше жила в том коттедже, ни чуточки не возражала. Я с ними обращался культурно, когда переехали. Хотя тот грубый черт не стоит любезности. Насчет того, что я не справился, все ли живы-здоровы, заметьте, что ко мне никто не пришел рассказать о случившемся и спросить, жив ли я и здоров». Маркби склонен был согласиться. После краткого общения с Лаймом Касвеллом определение «грубый черт» не представляется несправедливым. Доктор Касвелл утверждает, что животные прорываются в его сад сквозь ограду. «Пару раз забредали», – ворчливо признал Бодикот. «Козы по натуре бродячие, ничего плохого не сделали. Пощипали траву и листочки. Да и сад не такой уж роскошный. Ни разу не видел, чтобы они его обустраивали. Одна миссис возилась. Я не виноват, если она насажала там то, что особенно по вкусу козам». «Что именно?» – уточнил суперинтендент. «Кулинарные приправы, лечебные травы и прочее. Сама говорила, что чай из них варят. Мята, окопник, лекарственные растения, всякое такое. Там растут ягодные кусты, смородина, только без ухода мало дают. Хотя листья смородины хорошо идут в чай. Моя матушка обязательно их добавляла». «Значит, с миссис Касвелл у вас были хорошие отношения?» «Да уж лучше, чем с ним. А в последнее время она стала чуть ли не хуже его. Хоть осталась вполне симпатичной девчонкой. Вот именно», — утвердительно кивнул старик. Маркби спрятал улыбку. «У вас не возникало желания подшутить, устроить какую-то каверзу, розыгрыш, чтобы Лайм Касвелл за собой присматривал?» Бодикот так быстро заморгал, что Маркби, подобно любому другому, сразу вспомнил рептилию – ящерицу на камне. «Для чего мне дурачиться? Я не ребенок, чтобы шутки шутить. Если бы он снова швырял в коз камнями, напустил бы на него серьезных ребят, звякнул бы в королевское общество, сразу угомонился бы». «Вы любите животных, мистер Бодикот? Возмущаетесь жестоким обращением? А как же? Всю жизнь каких-нибудь животных держал». Узловатые пальцы сжались на коленях. «А он мне угрожает, сами знаете. Грозит своих юристов привлечь. Может? Если позволите своим животным свободно бродить, причинять вред, то может. А он мне вред не причиняет? Или моим животным?» Бодикот повысил голос и ткнул собеседника пальцем. «Что скажете? Пока вы утверждаете, что доктор Касвелл однажды бросил камень. Он не отрицает. Элементарная реакция. По его словам, он не собирался попасть в козла, хотел лишь отпугнуть. Не каждый привык обращаться с животными так, как вы, мистер Бодикот, особенно со стадом коз». Морщинистая стариковская кожа на лице и шее тускло зарделась, подбородок затрясся, блеклые глазки вспыхнули. «Попасть не собирался? Правда? А когда они коз пытались отравить?» Изо рта вылетела слюна и повисла на подбородке. «Успокойтесь, мистер Бодикот», — миролюбиво предложил Маркби. «Это несерьезно». «Да?» — старик снова брызнул слюной. «А репа?»